В дороге за нас говорило радио. Чередуя уже порядком заезженные музыкальные треки, ночной диджей Альфы самозабвенно вещал о личной жизни звезд шоу-бизнеса. Последний цвет настроения Киркорова, очередная диета Баскова, новоиспеченный жених Бузовой — все то, что было важно для его слушателей и доброй половины страны. Он не делал перерывов на рекламу или анонсы новых передач. Эфир гудел фактами, навязчивыми мотивчиками и раскатистым мужским смехом. Пусть и фальшиво, но хоть где-то в этом городе было весело. Я бы тоже хотела сейчас смеяться. Заливисто, от шуток Кости, стирая влагу с уголков глаз, от редких остров Руслана до колик в животе, от дурачества неугомонного Руса. Только после случившегося в ресторане, боюсь, мой смех попахивал бы истерикой. Держаться. Еще вчера все было хорошо, завтра тоже так будет. Вопреки всем предчувствиям, нужно было хотя бы попробовать убедить себя в лучшем. Этим нелегким занятием я занималась всю дорогу. Не поворачиваясь в сторону Руслана, фантазировала о чтении биржевых сводок и одном горячем душе на двоих. Наивность на грани помешательства. Но дома, в уже совсем не холостяцкой, но и не моей берлоге, витать в облаках стало чересчур тяжело. «Руслан, это встреча?» Начинать говорить было трудно, но и молчать я больше не могла. «Это совсем не то, что ты подумал». «А что я подумал?» Глядя в сторону окна, Серебряков одним движением стянул шею галстук. «Якобсон — совладелец радиостанции. Мы почти коллеги. Я пока не была готова рассказать об истинной причине встречи». «Коллеги?» Руслан двинулся на меня и, прижав корпусом к стене, резко спустил с плеч обе бретельки платья. «Какой интересный у вас дресс-код. Такой знакомый». Указательный палец прошелся по кромке обнажившегося бюстгальтера. На миг мне показалось, что это ревность. Типичная мужская реакция на появление соперника, но плотно сжатые губы и выжидающий взгляд указывали, что все не так просто. «Тебе ведь Костя рассказал, где я?» Меня озарило. Серые глаза сузились, и голубая жилка возле виска запульсировала быстрее. «Значит, Костя». Я закрыла грудь руками, не позволяя больше к себе прикасаться. «Ну, раз так...» то наверняка этот предатель разболтал и о причине встречи. Страх со стыдом буквально распяли меня на стене. «Если бы только ты знала, как мне хочется встряхнуть тебя и хорошенько отшлепать по заднице за эту самодеятельность!» Сжав кулаки, Руслан будто нехотя отодвинулся. «Прости меня». Пытаясь удержать, я схватила его за пиджак. «Будь я настойчивее раньше, никаких проблем не было бы!» «Я знала о планах Репина, случайно узнала, даже пыталась рассказать тебе, когда ты перевозил меня из моей квартиры в свою, но ничего не получилось. Все же врут те, кто считает, что говорить правду легко. Сейчас я не сказала и слова лжи, но легче от этого не стало. Ко лжи прибавилась трусость, да и только». «И ты решила, что раз не предупредила, то должна спасать?» Руслан покачал головой. «Я не хочу, чтобы тебя уволили». «Еще скажи, что по твоей вине». Прогремело, как гром. «Да. Надежда, что меня поймут, гасла, как пламя на ветру. Из-за этого тоже. Блядство». Взяв с тумбы у двери свой портфель, Руслан достал из него три папки и протянул мне. «Здесь финансовые схемы и денежные суммы, которые выводили через клуб. Весь кубок. Если совет посчитает, что эти люди могут ставить какие-то ультиматумы, пусть катятся к чертям со своим контрактом». Мои пальцы дрогнули, и я чуть не выронила документы. «То есть ты был готов?» Все волнения, тайная попытка спасти и вина мигом превратились в глупую, ненужную никому мышиную возню. Вот почему Руслан задерживался. Бывший менеджер недооценил соперника, Клюев беспокоился зря. Руслан поднял голову к потолку и шумно со свистом выдохнул. «Я не такой идиот, каким меня считает Репин, и как думаешь ты?» Ноги подкосились, словно от подсечки. Это была просто встреча. Стирая кожу на лопатках, я медленно по стеночке спускалась на пол. Я еще ничего не успела, а Дмитрий ничего не обещал. «Понял». Руслан было дернулся ко мне, но после остановил себя. «Мне только одно не дает покоя. На что ты была готова пойти, чтобы спасти мою гребаную карьеру?» «Руслан, я... Неужели так сложно было довериться? Сесть на свою красивую попку и подождать, пока я сам все решу?» «Ты никогда ни о чем не просишь». Внутри разлилась такая горечь, что говорить стало трудно. «Ты закрыт от меня. Ни слова, ни намека, а я... Не могу наблюдать за тем, как в твоей жизни все рушится». «И как бы ты помогла? Легла бы под нового спонсора? Стала постоянной любовницей?» Мужской кулак с глухим стуком впечатался в стену. «Зачем, Жанна?» Последний вопрос был пропитан тоской, от которой у меня перехватило горло. Пусть лучше бы злился, ругал Репина, спонсоров, да хоть меня. Что за зверь, злость я знала. За месяцы вместе мы ругались и мирились столько раз, что не сосчитать. Но как быть с этим странным, непривычным отчаянием? Таким знакомым, похожим на мое собственное? Я бы не смогла быть с ним. Жесткий самоконтроль отключился, и губы будто зажили своей жизнью, выплескивая наружу все скопившееся. «Можешь верить или нет, но я не хочу быть ни с кем, кроме тебя. Уже много лет не хочу». Я закрыла лицо руками. Слез не было. Только вина за то, что больше не могу скрываться. «Такая дура!» Вырвалась вместе со смешком, больше похожим на всхлип. «Боже, какая же дура! Я ведь влюбилась в тебя еще на беговой дорожке в Сочи. Ты пошутил, что за спасение должен на мне жениться. А я уже тогда была готова ответить «да». Представляешь, с первого взгляда, как в глупых любовных романах». Моего плеча коснулось мужское плечо. Привалившись спиной к стене, Руслан сел рядом, но я все еще не могла убрать ладони с лица и посмотреть на него. «А потом у вас завязался роман со Светой. Она была так счастлива, расхваливала тебя, обещала познакомить, а я не знала, как быть совсем, растерялась. Все, на что хватило ума, сесть на самолет и сбежать. От тебя, от нее, от себя, словно преступница». Как же сильно хотелось плакать. Ну и пусть при Руслане, пусть некрасиво, глаза болели от невыплаканных слез, но я все не могла остановиться. «Когда она погибла, стало так пусто и больно. Еще больнее, чем до этого». Сильные мужские руки обхватили меня за талию и, пересадив на любимые колени, крепко обняли. «Ты, наверное, не поверишь, но я мечтала поменяться с ней местами. Уйти вместо нее, оставить вас счастливыми, любящими, а самой исчезнуть. Если бы Всевышний заключал сделки, вымолила бы ее жизнь на свою, не задумываясь». Руслан прижал мою буйную голову к своей груди и, как маленькую, стал меня укачивать. «Ненормальная, да?» Я прижалась губами к колючей щеке, как наркоман, вдыхая аромат. «Ты замечательная. Добрая, красивая, умная». Тихий шепот в висок и горячее дыхание заставили вздрогнуть. «Не знаю только я тебе зачем». «Чтобы был рядом». Взяла правую руку Руслана и переплела наши пальцы. Мои, белые, тонкие, и его, узловатые, длинные, с обручальным кольцом на безымянном пальце. «Чтобы любил, как любил ее». Тело, обнимавшее меня, превратилось в камень. Пальцы замерли, и даже дыхание, казалось, остановилось. «У нас все так плохо». Боясь, пересиливая себя, но я все же подняла голову. Серые глаза смотрели на меня в упор. Уставшие, с красными прожилками от работы и недосыпания, в уголках и бесконечно глубокие. Они умели говорить о многом, о волнении, о ярости, о желании. Но больше жизни мне нужно было, чтобы сейчас они сказали о любви. «Жанна». С глухим грудным стоном Руслан зарылся носом в мою макушку, только стон, без ответа, и одуряющая, лишающая желания и воли, пауза. «Прошу, дай мне время». Когда я уже и не надеялась ничего услышать, он все же заговорил. «Еще немного, пожалуйста». «Ни да, ни нет. Еще недавно я была бы рада и такому, а сейчас очередное многоточие с полной неизвестностью в конце».